Глава 18. К черту диету! Обалдеть! Тянет, шокированная моим рассказом, Янка. Вот это сила! Имеет в виду приворотное зелье Майя. Она тоже под впечатлением. А я говорила, что подействует. Важно кивает головой Галка. Она одна не удивлена действием зелья. Марьяна фуфло не продает. Вареники налеплены, сварены и разложены по тарелкам, но благополучно всеми забыты. На нашей маленькой кухне этим вечером решаются вопросы важнее ужина. Что мне делать? Перевожу взгляд с одной на другую. Ищу помощи в глазах девочек. Видели бы вы Константина. Он слушать ничего не хочет про зелье и ошибку. Такой настырный, не отстанет от меня. Видели мы его. Смеются. В интернете столько роликов, все новости только о том, что Константин Ширин нашел себе невесту. Вживую он, наверное, еще круче, а, Насть? Он такой романтичный. Закатывает глаза Галка. Настоящий принц. Какая, говоришь, у него машина? Большая, белая. Вот, как в сказке, принц на белом коне с кольцом. Преклонив колено, прилюдно делает тебе предложение, а ты отказываешь. Да тебя ни одна девушка не понимает. Любая бы хотела оказаться на твоем месте. Я не любая, я Сеню люблю. Опять Сеня. Раздается болезненный стон сразу трех голосов. Ну реально, Настя, забудь ты этого прощелыгу. «Где он, а где твой Костя?» «Костя не мой. И вообще, у него есть девушка, Светой зовут. Она ему при мне звонила. Котик, ты обещал меня ждать дома. Приезжай скорее, я пока кроватку погрею». Коверкая интонацию, передразниваю его кошку. «А предложение он сделал тебе, а не этой Свете». «Потому что он выпил кофе! Он! А не Сеня!» Возвращаюсь к тому, с чего начали. «Вы только представьте, они были парой, наверняка планировали жениться, а тут я со своим приворотом влезла в их отношения, все сломала! И кто я после этого? Разлучница!» Сжимаю виски пальцами, голова пухнет. «Настюх, может, стоит приглядеться к нему?» Успокаивающе гладит Майя по спине. «Так-то мужик шикарный, красивый, богатый, не чета Матвееву!» «Да что вы прицепились ко мне с этим богатством?» Стану с отчаянием. «Будто это главное в отношениях!» «Не главное, но деньги позволяют выражать чувства через подарки. Посмотри, сколько роз тебе подарили!» Мне тыкают телефоном. «Там фотография с нашего кафе. Цветов стало еще больше. А колечко? Ведь там брюлик был, а не какой-то задрипанный фианит. Он это кольцо не мне покупал. Он к своей девушке ехал и случайно в наше кафе попал. Он сам сказал. И это я еще не рассказала девочкам, что Ширин меня поцеловал. Вопросов было бы еще больше. А мне просто нужен совет, что делать дальше. А вот я ни разу ни от кого не слышала, чтобы Матвеев дарил подарки. Он на свидание без цветов ходит. Да что там цветы? Конфетку даже предложить не додумался. Откуда ты знаешь? Вскипаю я. Ты же не могла всех его девок опросить? Может, кому-то и дарит, и предлагает. Да-да. Скептически кивает Галя. Думаю... Лучший способ избавиться от этого кошака – это снова ехать к Марьяне. Озвучиваю мысль, которая преследует меня весь вечер. На этот раз за отворотным средством. С надеждой смотрю на девочек, особенно на Яну. Она же со мной уже ездила. «Ой, нет, я пас!» – замахала руками Янка. «Мне первого раза хватило!» Майя и Галка отводят глаза, не поедут. Одной придется ехать. Страшно. Я так и не вспомнила, как мы добирались с Яной обратно домой, и теперь боюсь повторения. Провалы в памяти — это неприятно. Красивый какой! Томно вздыхает Галя, глядя в свой телефон. Я б ему детишек целую кучу нарожала. Надо было, Настя, нам с тобой идти сегодня в кафе. Протяжно вздохнула Майя. Подстраховать. Уж мы бы быстро сориентировались и подменили тебя. Пусть бы Ширин влюбился в одну из нас. Сама не знаешь, от чего отказываешься. Поддакивает подругам Яна. Впору обидеться на девочек, что не поддерживают меня, а защищают Костю. Беру свой телефон. Ищу его фото в сети. Нахожу без проблем. Один из популярных запросов сегодня. С фотографии на меня знакомым взглядом смотрит представительный мужчина в темном деловом костюме. Он ему безумно идет. Сидит как влитой. Я знаю, что там под костюмом твердые, как сталь, мышцы. Бесспорно, мужчина привлекательный. Даже очень. Вживую еще лучше. Пахнет вкусно. Глаза у него красивые, бесконечно синие и глубокие, как чистейшее небо. И губы с четким контуром, мягкие, умелые. Целуется этими губами Костик, как бог. А уж что вытворяет язык? Эй, Настя, о чем ты думаешь? Это чужие глаза, чужие губы и тем более чужой язык. Разозлившись на себя, выключаю телефон, кладу на край стола. Придвигаю к себе тарелку с варениками и начинаю есть, активно пережевывая еду. Плевать, что уже поздно, а на ночь есть вредно. Вот растолстею, Ширин сам отстанет. А Сеня? Что Сеня, додумать не успеваю. В дверь звонят. Переглядываемся с девочками. Кто это может быть? А вдруг кошак с его деньгами и связями не составит труда найти наш адрес? «Меня нет!» Паникуя, распахиваю глаза. А в дверь звонят все настойчивее и настойчивее. Девочки встают одновременно и все вместе идут открывать. С трудом проглатываю вареник и глаз не свожу с коридора, куда ушли подруги. Уши навострила. «Кто там?» Слышу щелчок замка и скрип открываемой двери. «Здравствуйте, девушки!» Доносится до меня мужской голос. К счастью, не Ширина. «Анастасия Нестерова здесь живет?» «Забываю, как дышать. Кому я могла понадобиться? А если это журналисты пронюхали, где я живу? Или невеста Ширина наняла бандитов, чтобы избавиться от соперницы?» «Мамочки!» «Здесь, только ее сейчас нет. Ага, ушла!» Наперебой отвечают девчата. «Когда придет, не знаем». «Ничего страшного!» «Вполне доброжелательно», — говорит голос. «А, это чтобы бдительность усыпить. Не надо было ему открывать». «Передайте это Анастасии, пожалуйста. Хорошего вечера». Дверь захлопывается. «Настька!» — верещат подруги. «Ты только посмотри на это!»